Глава 8. К работе в пятницу я приближалась очень и очень осторожно. Не хотелось опять ткнуться носом в Аполлона. Моя нервная система этой встречи могла бы просто не пережить. Скорее бы уже завтра поделюсь с девчонками тревогами, выговорюсь. Даже если ничего не придумаем, то хотя бы выплесну эмоции. Я быстро шла по коридору, чтобы скрыться в кабинете. Но краем уха зацепила разговор, который меня не порадовал. Буквально пара фраз, а настроение скатилось просто ниже некуда. «Нет, ну каков?» — шептались девчонки. «Я всю неделю красивая, а сегодня так себе. Зато он на месте, уже с полчаса как. Да-да, всю неделю почти не было, а тут что, решил наверстать? Блин, мужики эти, ну логика где?» «Ой-ё!» — пискнула я и прибавила скорости. «Действительно, кто в пятницу на работу приходит пораньше? Логика где?» «Привет!» В кабинете уже прихорашивалась Лиска, стоя у небольшого зеркала. «Привет», — поздоровалась с коллегами. «Привет, привет», — Вера меланхолично продолжила листать что-то на экране телефона. «Но неужели пятница?» — задала риторический вопрос. «Но почему по пятницам не до 4? «Ага», — хохотнула Лиза. «Давай вообще по пятницам не приходить». «А согласна», — улыбнулась Вера. «Да кто ж даст-то? Не, летом вообще работать лень». Мы поддержали Веру грустным дружным вздохом. «На моря, там бы встретить дикаря!» — фальшиво пропела Лиска на манер арии. «Кстати...» — она резко развернулась. «Аполлон уже на месте, и знаете что?» — спросила, окинув нас пристальным взглядом. «Что?» — дружно переспросили мы. «А не скрывается ли за такой внешностью тиран?» Лиза притопывала правой ногой. «Вот как ведет жесткую дисциплину, и фиг опоздаешь или уйдешь раньше. Как-то мы этот момент упустили. Решили, что он пупсик и няшка, а вдруг он настоящий рабовладелец». «Обидно будет», — вздохнула Вера. «О, Элинка, привет, не устала еще?» «Нет», — раздалось от двери. «И я молодец. Воронцов уже на месте, и если сегодня пойдет знакомиться, то точно обратит на меня внимание». Я даже могу составить ему компанию пятничным вечером. Работу сначала нужно поработать. Следом вошла Оксана. Всем привет. И поздравляю с пятницей. Неужели завтра можно поспать? А сегодня, напоминаю, нужно подбить еженедельный отчет. Мы разбрелись по своим рабочим местам, но все равно первый час прошел лениво. Я уже вообще была всеми мыслями на завтрашней встрече с подругами и лелеяла надежду, что Аполлон скоро свалит и пятница пройдет спокойно. Но нет, наш новый босс, который скоро станет моим бывшим, второй раз, между прочим, умеет преподносить сюрпризы. «Доброе утро, девоньки!» В кабинет, сверкая широкой улыбкой, вошла Ирина Витальевна. «Я на чаек не опоздала?» «Вы всегда вовремя», — улыбнулась ей Оксана. Вера уже колдовала возле чайного столика. «Ой, присяду!» Наша уборщица опустилась на стул для редких посетителей. «Набегалась уже с утра!» «Там убрала, тут прибрала. Бухгалтерия свой фикус пересаживала. Умудрились горшок разбить. Но все помыла, порядок навела. Бурная утречка вышла. Надеюсь, день потише выйдет. А молодой сегодня в офис явился, нарядный такой. Да пару рубашек на смену притащил. Ой, Ритка!» — засмеялась она. «Из-за тебя, не иначе». «Я же не специально». Стало даже обидно. «Там такой вкусный кофе был. Эх!» «Главное, чтобы наши девки твою методу не переняли», — продолжала смеяться Ирина Витальевна. «А то ты не специально и холодным. А вдруг кто горячим? Аж парят нам новое руководство. Спасибо, Верочка». Приняв чашку с чаем, сделала глоток и зажмурилась. «Вкусно. Вот в вашем отделе чай самый вкусный». «Ирина Витальевна», — елейным голосом заговорила Элина, — «а вы не знаете, ну так, чисто случайно, а Воронцов сегодня у нас на целый день или как?» «Да откуда же я знаю?» — почти искренне удивилась та. «Ага, а то мы не в курсе, что Ирина Витальевна в курсе всего». «Молодой о планах не докладывал». «Но!» — она хитро улыбнулась и обвела нас победным взглядом. «Игорь Васильевич говорил, что племянник его будет себе помощника брать из местных». Сделав паузу, попивая чай, она закончила. «Или помощницу. Да-да, девочки, да начнется битва». Ирина Витальевна была женщиной продвинутой, от модных тенденций не отставала. И неплохо так могла поддержать разговор с молодежью. Внуки ее обожали. «А кто?» Элина подалась вперед, чуть не разлив чай. «Да я откуда знаю?» — пожала плечами Ирина Витальевна. «Только-только личные дела просматривать начал. Но если подумать, самое логичное — это выбирать из менеджеров или кладовщиков там. Вон, Оксана!» — кивнула на нашу начальницу. «Вполне подходит. Работает давно, все знает от и до. Или Ритка. Тоже неплохо». «То есть остальные из нашего отдела знают все плохо?» — прошипела Элина, прищурившись. «Да нет!» — отмахнулась Ирина Витальевна. «Лиску или Веру тоже можно, но Оксана — самая логичная кандидатура». «А я что ли нет?» — насупилась Элина. «Ты тоже кандидатура!» — опять сделав глоток чаю, Ирина Витальевна припечатала. «Только молодому помощник в работе нужен, а не в снимании одежды». «Ну, знаете ли...» — Элина пошла пятнами. «Я не одна такая, вы вообще, вон, тотализатор устроили». «Ага», — радостно кивнула Ирина Витальевна. «И надеюсь, куш сорвать. А еще мы забились с Игорем Васильевичем. Ох, как же его хочется по носу щелкнуть!» — вздохнула она мечтательно. «А мы все буквально челюсти уронили. Где это вообще видано, чтобы и директор, пусть и почти бывший, участвовал в такой дурацкой затее?» «Ну, Ирина Витальевна», — выдохнула пораженная Оксана, — «вы просто потрясающая женщина. Но как?» «А что такого? Должны у нас, пенсионеров, быть маленькие радости в жизни. Я бы, конечно, Оксану назначила или Алексея, но решать молодому». «Да уж, вас не спросит», — фыркнув, съехидничала Элина. «Да уж, и тебя не назначит», — не менее ехидно отозвалась Ирина Витальевна. «Там по складам бегать придется, а некрасиво ему кофе носить». «Склады, фу!» — скривилась Элина. «Там на каждом завсклад, зав отделом, зав стеллажами и прочих полно. Вообще не понимаю, зачем нам туда ходить?» «Так ты и не ходишь», — не удержалась я. «А зачем?» — Элина тряхнула роскошной гривой. «Ты сама туда мотаешься, добровольно». «Градус снизьте», — жестко произнесла Оксана. «Да я вообще ничего». Элина и бровью не повела. «Вон, пусть Ирину Витальевну назначит. Она лучше всех все знает. Это будет просто карьерный взлет». «Да я все равно откажусь», — отмахнулась та. «Стара уже, на побегушках-то бегать. Да и должность хлопотная и нервная, особенно при таком красивом мужике. Еще муж взревнует. Вот оно мне надо?» — кокетливо похлопала она ресницами. «Нет, мне и так норм». «А выбор-то у Воронцова невелик», — задумчиво проговорила Вера. «Бухгалтерия мимо, водители тоже, офис-менеджеры тоже не подходят. Остается наш отдел, розничный да складской. Собственно, больше никто вдоль и поперек структуру фирмы и все процессы в ней не знает. Ну, кроме Игоря Васильевича. Он бы был, конечно, прекрасным замом, но тогда какой смысл вообще уходить?» «Так что, если это правда», — продолжила за Верой Лиза, — то это нехилый такой шанс двинуться по карьерной лестнице. Ирина Витальевна, вычеркните меня из листа невест. Хочу быть помощником руководителя. Это гораздо круче». «Вот уж нет. Кто бы сомневался, что будет против именно Элина. Лучше быть женой руководителя. Тогда и работать станет не нужно». «Отлично», — хлопнула в ладоши Вера. «Думаю, большинство предпочтет биться за должность невесты, а за должность помощника гораздо меньше. Ирина Витальевна, меня тоже из списка невест вычеркните. Рит?» «А что Рит?» Я пожала плечами. «Саша будет ревновать. Задержки на работе и все такое. Приводила я очевидные отмазки. О своем намерении вообще уйти пока не стала говорить. Не знаю, да и вряд ли его заинтересует на этой позиции кто-то из нас. Есть более опытные люди». «Не пессимизди». Вера сдаваться не собиралась. «Это хотя бы реальный шанс». «Хочу напомнить, что от вас тут вряд ли что зависит». В голосе Оксаны зазвенел металл. «Если узнаю, что кто-то ходит навязываться или жаловаться на коллег, то буду настаивать на увольнении». «Вот, я ж говорю!» — кивнула Ирина Витальевна. «Ты отлично подходишь на эту должность. Но решать, конечно, Воронцову. Прям интересно, кого назначит? Надо, что ли, и тут ставки сделать». «Не фирма, а казино какое-то», — прошипела Элина. «Не боитесь, что дойдет до Воронцова и вас выгонят?» «Пф!» — беззаботно отмахнулась уборщица. «Игорь Васильевич прикроет. Он, кстати, сказал, что никого наверняка так весело на пенсию не провожали». «Ну, старики-разбойники!» — с восхищением произнесла Вера. «А то!» — приосанилась Ирина Витальевна. «Ох, ладно, пора. Надо остальных оповестить, ну и ставки записать. Как жизнь-то у нас закипела, а то все вагонка, да шлейки-лейки разные. Как бы ни снесло бурным потоком, не смогла я сдержать пессимистичного высказывания. «Прорвемся», — подмигнув, Ирина Витальевна упорхнула из кабинета. «Сплетница», — зло сверкнула взглядом Элина. «Ценный информатор», — поправила ее Лиза. «Всем работать», — поставила точку Оксана. «Ага, поработаешь тут. Одна новость краше другой». Я бросила тоскливый взгляд на часы. «Кошмар, еще даже обед не настал». «Время тянется ужасно просто. Уже хочется сбежать из офиса и ощутить хоть немного свободы». Наконец, стрелки часов доползли до обеденного перерыва, а это значит, что полдня прошло. Ну уж вторую половину дня я как-нибудь продержусь. Тем более, что в чат пришло печальное сообщение. Аполлон уехал перед обедом, прихватив Игоря Васильевича. На обед они только или совсем, неизвестно. Мне-то, конечно, хочется, чтобы Аполлон сегодня больше в офисе не появлялся. И так из кабинета нос высовывают только по необходимости. И хожу, оглядываюсь. Скоро коллеги будут думать, что у меня крыша поехала. Она и правда чуть не уехала. Этот чертов Аполлон решил именно сегодня пройтись по отделам. Да блин, почему не в понедельник? Какой смысл начинать это делать в пятницу к вечеру? Мотай по своим делам. Горгоны всякие ждут, поди. Как назло, стрелки часов будто прилипли. Начало четвертого. Я уже отчет добила, а все еще начало четвертого. «Кажется, у нас настенные часы встали», — задумчиво произнесла Вера. «На мониторе другое время». «Вот именно», — раздраженно выдохнула Элина. «Пятый час, а он все еще к нам не дошел. Час уже торчит в бухгалтерии. Целый час! Ну что-то можно так долго обсуждать? Заглянет к нам на 5 минут в конце, и все!» — заныла она. «Лишь бы не к 6». Оксана постучала ноготками по столу. Не хотелось бы задерживаться. «О, ушел!» Спустя минуту радостно оповестила нас Элина. «Хоть бы к нам, хоть бы к нам, хоть бы к нам! Да блин, а не к нам!» Я выдохнула. 1,5 часа всего осталось. Кажется, мои молитвы были услышаны. К нам сегодня новый босс не добрался. Он вообще уехал 5:30. Так что с работы я смывалась в припрыжку и с блаженной улыбкой счастливой идиотки. «Ура! Выходные!»